С любопытством оглядевшись, Игнат понял, что обстановка здесь не особо отличается от его собственной. Помимо совкового вида, помещение выглядело малообжитым. Кот сюда приходил только ночевать. Игнату предложили пиво, редкую вещь по нынешним временам, и отказываться он не стал. Под бокал пенного ему начали рассказывать об особенностях работы в Москве. Хаосит в ответ хотел было рассказать о происшествии в метро и побольше расспросить о мутантах, но не успел. Внезапно дверь приоткрылась, и в нее просунулась голова еще одного военного. «Мужики, хорош тухнуть», — усмехнулся он с заговорщическим видом. «Разбавим нашу компанию обществом прекрасных женщин». Его слова встретили с явным воодушевлением. Дверь распахнулась шире. Неизвестный вошел, а вслед за ним и пара женщин, также в военной форме. Увидев одну из них, кот вдруг напрягся, сбросив с себя всю расслабленность. «А это че здесь делает?» — нахмурился он, кивнув на брюнетку лет 30 со стрижкой кари. Холод в голосе кота мгновенно развеял дружескую атмосферу. Разговоры стихли. Игнат с любопытством вгляделся в женщину, к которой его товарищ испытывал явную неприязнь. Она выглядела довольно симпатичной и агрессии, вроде бы, не проявляла. Хаосит на всякий случай идентифицировал ее и сразу же понял, в чем проблема. Незнакомка обладала сразу тремя дарами ментального типа. Дар убеждения, который был и у Игната, дополнялся даром эмпатии и даром проницательности. «А че не так-то?» — не понял вопроса военный, что привел дам. «Это та, что Макса колола», — прорычал кот. «Дрянь с прокуратуры». К этому времени атмосфера дружеских посиделок окончательно развеялась. Затихла музыка, играющая со смартфона, все настороженно поглядывали на девушку. Но та лишь пожала плечами, как будто говоря: «Работа есть работа, что такого?» Сам Игнат особого беспокойства не почувствовал. Да, способности у дамы были опасные, но не для него, превосходящего ее раза в 4 по уровню. Хотя, конечно, выбор направления развития был специфический и о многом говорил. Однако, вечер определенно был испорчен и явно назревал скандал. Так как никакого интереса к участию в нем Игнат не испытывал, то он торопливо извинился перед новыми приятелями и покинул посиделки, чтобы не мешать. Этот день и так уже был слишком насыщен событиями, неплохо было бы отдохнуть перед завтрашним. Глава 5. Игната разбудила мокрая и мохнатая морда, шумно обнюхавшая его нос. Посмотрев на часы, Игнат вспомнил, что по утрам дают электричество и горячую воду. Если он хотел воспользоваться этими чудесами цивилизации, требовалось торопиться. Через 20 минут, вытирая волосы, он смотрел выпуск новостей по старенькому телевизору. За несколько недель командировки в Африке мир изменился безвозвратно. Хаосит понимал это разумом и все же где-то в глубине души ожидал, что по возвращении окунется в прежние времена. Первый же день в Москве показал, как он ошибался. Однако, стоило радоваться, что при всем прочем страна не скатилась в анархию. Ну, а централизованное управление рано или поздно восстановится, так всегда бывает. Однако в мире далеко не всем так повезло. Во многих странах правительство полностью рухнуло, обрекая их на тотальную анархию. Например, в Прибалтике ситуация была очень тяжелая. Военных сил не хватило остановить волну монстров, и сейчас там происходил настоящий геноцид людей. На границе с Россией скапливались десятки тысяч беженцев, но оказать помощь им было некому и нечем. То же самое происходило почти во всех цивилизованных странах, отказавшихся от содержания военных сил. Золотое время гуманизма ушло безвозвратно. Цивилизация, хоть и потрепанная, сохранилась в Китае, США, России, частично Индии и странах Европы. Блок НАТО распался на американские и европейские сегменты, но выполнил свою роль и справился с монстрами. Спаслись и государства, которым банально повезло. Где-то просто не было большого количества аномалий, поэтому и вторжение монстров не было особенно плотным. Таким образом, нельзя было сказать, что человечество скатилось в постапокалипсис. Однако оно определенно прошлось по самому его краю, это точно. Энда, дела, бамп, озадаченно произнес Игнат. Нашлось место и хорошим новостям. В стране усмирили самую страшную, первую волну тварей. Сейчас шли остаточные зачистки. Упомянули и о переговорах с гостями, но мельком. Самих инсектоидов показывать не стали. Возможно, чтобы не пугать людей. В Москве и других крупных городах скоро должны были восстановить мобильную связь. С интернетом все было не так хорошо, но это дело времени. Новостной выпуск подошел к концу. Как только ведущая попрощалась, Вместо привычного блока рекламы телеканал просто прекратил вещание. Какого? Игнат удивился, но потом вспомнил. Ах да, веерные отключения. В целом новости, касающиеся родной страны, звучали оптимистично, но тут скорее дело было в сокрытии негативной информации. Время было слишком трудное, поэтому новостные программы должны были вселять в людей уверенность в завтрашнем дне. Игнат не любил пропаганду, но здесь он не смел спорить с таким подходом. Впрочем, его и не спрашивали. Перед Хаоситом сейчас стояли куда более насущные вопросы, чем положение дел в стране. Он пробыл в Москве сутки. Этого хватило, чтобы поверхностно понять суть происходящих дел. Сейчас ему надо было задуматься в первую очередь о своих планах. Чтобы легче думалось, Игнат решил пойти на утреннюю прогулку с Бомбиком. Быстро приведя себя в порядок, он отметил нехватку одежды и других вещей. Вот только где их взять? Да блин, невесело усмехнулся Игнат. Ну и жизнь началась. Одевшись, он спустился по лестнице, миновал проходную, где уже сменился наряд охраны, и вышел во двор. На улице было морозно, но весеннее солнце уже задорно светило в глаза, хотелось бы так сказать. На самом деле хмарь с просветами багровых пятен привычно заволокла все небо. Время как раз подошло к началу рабочего дня. Люди выходили из дома и направлялись по делам. Наблюдая за ними, Игнат подтвердил свою догадку. Общежитие в основном заселяли работники силовых служб из не самых простых. Возможно, не местные, но полезные люди, привезенные в столицу во время бедствия. Бомбику, похоже, также было любопытно. Пытливый взор поумневшего пса наблюдал как за людьми, так и за округой. Следовавший за ним Игнат покинул двор. Там его ждало еще одно занимательное зрелище. Как и вчера, на проезжей части практически отсутствовал личный транспорт. Ездил лишь общественный, да автомобили различных ведомств. В глаза бросилась остановка, где скопилась немаленькая толпа народу. Хмурые люди потирали глаза, стараясь проснуться. Вид бодрого Игната, гуляющего с мопсом, привлек их внимание. И не только их, Хаоситом тут же заинтересовался дежуривший неподалеку патруль. «Почему не следуете к месту назначенных работ?» Обратился к нему военный, быстро окинув взглядом его гражданскую одежду. «Предъявите документы». Игнат предъявил. Когда патрульные выяснили, где он живет, то стали общаться с осторожностью. Похоже, он был прав, простых вояк в то общежитие не селили. Патрульные явно смутились, особенно тот парень, что его окликнул. Он оказался младше по званию. Игнат решил не мучить людей и поговорить, чтобы замять неловкость. Он быстро убедил их, что не какая-то шишка, а свой парень, и общение наладилось. Оказывается, новость об инсектоидах быстро разлетелась, поэтому Хаосит вызывал неизменное любопытство. «А че вообще в городе?» – спросил Игнат, показывая на столпившихся людей. «Куда это?» Тут как раз подъехал автобус. На входе образовалась давка, все хотели попасть на сидячие места. Увы, правила галантности также отошли в прошлое. «Дак работяг везут по заводам», – пояснил один из патруля. «Вот видишь, табличка за стеклом». Игнат присмотрелся. На листке бумаги было написано «Солнечногорский машиностроительный». «Ну вот», — кивнул военный. «Этих, видимо, распределили туда. Вот и едут на работу». «Распределили?» — не понял Игнат. Дальнейший рассказ патрульных открыл глаза на происходящее. Из-за катаклизма люди понесли большие потери. Все отрасли недосчитались рабочей силы. Однако, пока одни заводы были не так важны, остановка других означала конец цивилизации. В кратчайшие сроки был рассмотрен и принят закон о принудительном трудоустройстве. Жестокий и неоднозначный, он фактически стал тем, что открыло стране второе дыхание и позволило выйти из самого тяжелого кризиса. Все люди, что потеряли работу, в принудительном порядке назначались на стратегически важные производства. Неважно, менеджер ты, IT-специалист или вовсе банкир. Если из-за катаклизма ты потерял работу, то получаешь новую. И отказаться не можешь, если только не позовут на другую, столь же важную. Таким образом, в кратчайшие сроки рабочей силой были обеспечены все производства, остановки которых нельзя было допустить. Получившие власть в свои руки силовики обеспечивали выполнение закона. Фактически, страна перешла на полноценное военное положение. Ну, это лучше, чем как в Африке, конечно, кивнул Игнат, но довольными они не выглядят. Ты думаешь, сейчас вообще кто-то доволен особо? Сардонически усмехнулся один из патруля. Говорят, везде так, не только у нас в стране. Пусть радуются, что всего лишь на завод отправляют, а не пушечным мясом. На этом Игнат распрощался с патрулем. Бомбика он уже выгулил и направился обратно. Желудок урчал от голода, пора было найти, что поесть, себе и псу. Он пошел к проходной, чтобы разузнать, где тут столовая, но увидел у подъезда кота. Зябко ежись от мороза, тот прикуривал сигарету. «О, холод!» – обрадовался он Игнату. «Здоров, однако, и тебе не хворать!» – пожал руку Хаосит и тут же перешел к делу. «Слушай, а где здесь кормят-то? А то же ни магазинов, ни хрена. Да вон столовка в соседнем здании для силовиков», – показал рукой кот. «Погодь, щай я докурю и сходим подпитаемся. Будешь?» Он протянул открытую пачку сигарет, но Игнату курить не хотелось. Он подождал товарища и вместе они направились к соседнему зданию. Столовая, вернее столовка, была типичной едальней, пришедшей еще из Советского Союза, со всеми ее атрибутами. Запахом капусты и котлет, шумом разговоров и толстой поварихой Галей на раздаче. «Да», — мысленно протянул Игнат, — «это тебе не расталантовский фудкорт былых времен». Взяв немудреный завтрак, они присели за один из свободных столов. Сидящий на полу бомбик также получил миску со своей порцией. Греча с котлетой явно не вызвала у него энтузиазма, но вредничать мопс не стал. Голодны были все, поэтому первые несколько минут за столом стояла тишина. Слышно было только, как шоркает по полу миска излишне рьяного пса. «Слушай», наконец утолив голод, обратился Игнат к коту. «Просвети по одному вопросу, а, м?» Вопросительно посмотрел тот. С котом у Игната завязалось неплохое общение. Он решил узнать у Сергея, куда можно податься и где найти себе работу. В паре фраз Игнат обрисовал свою ситуацию. «То есть, я правильно понял, проживав?» — спросил в ответ кот. «Ты хочешь затесаться в теплое место, где к тебе лезть с задачами не будут, чтоб можно было обтяпывать свои делишки, но зато будут кормить и одевать?» «Ну», — Игнат пожал плечами, — «вроде того, да». В ответ кот лишь фыркнул и рассмеялся. «Ну ты даешь, конечно», — сказал он. «Ты вообще в курсе, какая жопа у силовиков? Стычки каждый день». Он одним махом выпил стакан компота. «Любой более-менее опытный человек на счету», — продолжал кот, — «а уж мощные сверхи тем более. Тебя в покое не оставит никак». «Ну блин», — нахмурился Игнат. Теперь он понимал, что и правда хочет слишком многого. «А в Расталанте ты также был сам по себе?» — спросил кот. «Ну, так-то да», — ответил Игнат. Он рассказал, какой примерно была его жизнь. «Подожди», — нахмурился Сергей. «То есть, тебя не заряжали? Ты сам в одного вкачивался, соло?» Получив утвердительный ответ, кот посерьезнел, более не насмехаясь. «А здесь, в Москве», — предложил он, — «если ты хочешь такой же темы, значит так же один будешь вкачиваться дальше. И где ты это собрался делать?» «Думаю, на метро», — коротко ответил Хаосит. «Но хотелось бы как-то легализоваться, чтоб спокойно работать». На некоторое время за столом повисла тишина. Кажется, кот подумал, что Игнат его разыгрывает. Поняв, что нет, он задумался. «Знаешь, на самом деле вполне полезное дело, если тебя там не сожрут, конечно», — через пару минут ответил он. «Но легализоваться надо, согласен». Коротко он пояснил проблему. Как Игнат уже знал, фактически город был под контролем силовых структур, разделивших обязанности по его защите. Однако, метро в этом деле было настоящей занозой в заднице для всех. Под землей укрывались и твари, и психозники, и мутировавшие сверхи, и еще черт знает кто. Нападения на поверхность случались регулярно, и что-то с ними надо было решать. Никто не хотел брать на себя ответственность за чистку метро, ведь там можно было угробить целую армию. Все пытались отвертеться и переложить задачу на чужие плечи. «Ну и вот», — сказал кот, — «если туда никто не хочет лезть, а ты очень даже хочешь, думаю, нетрудно найти того, кто готов тебе помочь». «Ну так помоги», — заметил Игнат. Идея не просто работать в темную, а с поддержкой силовиков ему очень нравилась. Отчасти из-за этого он и обратился к коту, а не стал ждать, пока его отправят под распоряжение неизвестного вояки. «Ты хорошо сделал, что ко мне обратился», — подтвердил его мысли кот. «Хоть после войны долбоебов в погонах стало меньше, но еще хватает. Попасть к такому хуже смерти». Он хотел еще что-то сказать, но резко замолчал, посмотрев Игнату куда-то за спину. Лицо Сергея посуровило. Игнат вопросительно поднял брови. «Опять та тварь», — ответил кот на его вопросительный взгляд. «Терпеть ее не могу». Хаосит уже и сам боковым зрением заприметил вчерашнюю незнакомку. Сегодня она была в синем кителе прокуратуры, подтверждая слова кота. Игнат повернулся к ней, и на мгновение их взгляды встретились. В этот момент он ощутил нечто странное, будто щекотка где-то в голове. Воздействие, насторожился Игнат. Одновременно он ощутил напряжение сдвоенного дара рыцаря дисциплины. Энергия волной прошлась по разуму, смывая чужое воздействие. В сознание пришло спокойствие. Несмотря на происшествие, Игнат сохранил спокойное выражение лица. Зрительный контакт продержался долю секунды. Незнакомка прошла к раздаче. «Чего ты так на нее пялишься?» — прищурился кот. «И тебе уже насолить успела?» «Нет, вчера первый раз ее увидел», — честно сказал Игнат. «Да просто барышня любопытная. А что ты про нее рассказывал? Влюбился, что ли?» Кот снова перешел на шутливый тон. «Не особо много. Натаскали ее на мозголома. Моего друга, падла, упекла». Игнат комментировать ситуацию не стал. С одной стороны, он понимал товарища, а с другой осознавал важность сверхов ментального типа. Для государства такие были даже ценнее, чем боевики. То, что красотка, не смущаясь, применила на нем какой-то приемчик, в первый момент вызвало гнев, но потом он успокоил себя. В конце концов, и сам Хаосит без зазрения совести использовал свои навыки на тех, кто был ощутимо слабее. Было бы глупо ожидать от других иного, но и забывать об этом не стоило. Игнат тряхнул головой, чтобы вернуть мысли в прежнее русло. Тем более, что девушка обратила на него внимание лишь мельком и уже занималась своими делами. «А к вам если пойти?» — Игнат перевел разговор на прошлую тему. «Ну», — кот пожал плечами. «Почему бы и нет?» Он кратко рассказал Игнату о полевых командирах, что обрели влияние в городе. В момент слабости, когда наиболее важные чиновники и многие генералы попрятались по бункерам, вверх поднялись талантливые командиры. Они просто не могли сидеть и ждать приказа, пока вокруг гибли люди. Позже генералы попытались вернуть свое командование, но им уже не доверяли. Со временем некоторые из них случайно застрелились, кто-то захлебнулся стаканом чая, кто-то неудачно навернулся с лестницы. Немногим оставшимся хватило ума залечь на дно. Чиновники Кремля вместе с олигархатом, глядя на картину борьбы за власть среди военного сословия, мудро решили не качать права. Только благодаря этому они были живы, сохраняя функцию этакого буфера между военными структурами. Понятное дело, что власть над регионами также зашаталась. Сейчас указания Кремля для них носили скорее рекомендательный характер. Игнат уже подумывал попросить кота свести его с начальством, чтобы обсудить возможности, как в последний момент одумался. Внезапно на него будто снизошло озарение. «Ты же сам хотел независимости и возможности действовать, как пожелаешь», — обратился он к себе. «Так почему тогда собираешься идти под чью-то руку?» Сила привычки и инерционного мышления тянула его прийти к старому пути, как в Расталанте. Вот только по-старому не выйдет, уж слишком он стал приметный, на что ему и указал кот. Игнат желал свободы принимать решения и заниматься своими делами. Если он не хочет быть отшельником-одиночкой, то для этого нужна репутация и вес в обществе. «И побыстрее», — подумал Игнат. Но быстрые способы, если и были, то только когда Москва захлебывалась в крови. Этот момент Хаосит упустил. Но почему он забыл о своей главной козырной карте – инсектоидах? Приезд с разумными жуками – единственное, что выделяло его в глазах окружающих. И это можно было попробовать использовать. Игнат так загорелся этой идеей, что готов был отправиться немедленно. Но он не был уверен, что его банально пропустят к школе, где разместились жуки. Не стоило забывать о своем непонятном статусе. «Слушай», — обратился он к коту, — «а когда там переговоры с жуками?» «Я откуда знаю», — пожал плечами тот. «Но, вроде, сегодня. Куда тянуть-то? А каким макаром ты вчера затесался в делегацию приема?» — поинтересовался Игнат. «Так свои отправили», — ответил Сергей. «Ну, вроде что под всех сторон присутствовали наблюдатели, а я не последний среди ментов. Только мне похер на эту возню. Слушай, а меня сейчас к ним пустят?» — обратился к нему Игнат. «Идея возникла. Че, братков своих многоногих подтянуть хочешь?» — усмехнулся, вставая из-за стола, кот. «Вместе в метро полезете?» — «Именно», — усмехнулся Хаосит. «Честно говоря, почесав голову», — ответил кот, — «вряд ли пустит. Там объект, режим, а ты кто?» «Так, не пришей, как говорится, рукав». «Понимаю», — согласился Хаосит. Однако, ему надо было во что бы то ни стало поговорить с ведающей до того, как переговоры закончатся. Игнат уже хотел было попросить кота, как в голове появилась идея. «И правда, чего это я туплю?» — подумал он. Хаосит быстро попрощался с собеседником. Вместе с Бомбиком они покинули столовую.

приближаясь к незваным гостям под защитой бетонных элементов. Игнат ускорил разум, чтобы решить, как действовать. «Выходим вперед», тут же дал команду замершему инсектоиду он. «Примем бой на открытом пространстве». «Принять», коротко ответил инсектоид, безропотно отправившись выполнять смертельно опасный приказ. Игнат перепрыгнул лестницы, торопясь следом. Разогнанный разум анализировал увиденное, решая, что же случилось и как теперь поступить. Копируя действия монстра, он отбежал и укрылся за колонной на противоположной стороне. Здесь замер поезд с открытыми вагонами. В глаза бросились измазанные кровью стекла, прежде чем Игнат сконцентрировал внимание на бое. Монстр уже показался из-за колонны, пошел на инсектоида. Вблизи он был еще более устрашающим. Дымящаяся после атаки туша была покрыта запекшейся коркой. Руки, ноги, головы, все в беспорядке торчало из расплавившегося куска плоти. «Мама, иди сюда, давай погуляем, я уже бегу, жди». Ухо Игната коснулся многоголосый вой, из которого сознание то и дело выдергивало отдельные фразы. Снова стало тяжело. Вблизи ментальное давление твари действовало куда сильнее. Едва монстр приблизился, инсектоид ускорился, атакуя. Сверкнули серповидные клинки. Игнат сразу понял тактику, ксион отрубал руки и ноги, собираясь обездвижить противника. Как и всегда, удары он наносил с абсолютной точностью и двигался с такой скоростью, что человеческий глаз выхватывал только отдельные моменты. Тварь стала стремительно терять конечности и, наконец, начала замедляться. Однако в следующий момент инсектоид замер. Его панцирь задрожал, будто силясь вырваться из невидимой хватки. Монстр рванул к нему. Обманчиво беззащитные человеческие руки коснулись брони ксиона. Символы на хитине вспыхнули, усиливая защиту, но даже так Игнат услышал треск. Но это было не все. Взором он увидел, что тварь вытягивает силу из инсектоида. Надо было срочно помочь напарнику. Вот же, рыкнув, Игнат рванул вперед, на ходу создавая кинетический щит. Подбежав ближе, он ударил им по ксиону. Получилось. Жука отбросило. Упав на бок, тот прокатился с десяток метров, после чего встал, как ни в чем не бывало. Монстр повернулся к жуку, явно желая догнать жертву. Игнат ударил в многорукую спину аспектом света, и вновь луч оптик, не задевая монстра. Будто какая-то невидимая сфера защищала это создание. Но взором Игнат не видел никаких защитных навыков. Аура объединенной воли, предположил он. Возможно, это и есть ее действие. Несмотря на то, что аспект не нанес вреда, раскаленный от него воздух все же обжигал плоть. Игнат увидел, как зашкварчала пузырящаяся от ожогов кожа. «Ва-а-а-а!» Виск ударил по разуму, вызвав головокружение. Игнат заметил, что его защита от ментальных атак будто слабеет. С каждым разом ощущения были все неприятнее. Тем временем монстр обернулся к новому обидчику, оставив инсектоида в покое, и рванул вперед. Несмотря на неловкий вид, передвигалась тварь очень быстро, перекатываясь и одновременно помогая себе торчащими отовсюду руками и ногами.